Глава 36. Мое сознание утопает в кровавом мареве. Перед глазами встают случайные образы прошлого. И вдруг, пронзая пелену боли и отчаяния, я отчетливо, как никогда, слышу голос сестры. Ее лицо появляется передо мной, озаренное теплой, чуть насмешливой улыбкой. «Помнишь, как говорил мастер Вэнг?» Ее голос звучит мягко, но в нем чувствуется непоколебимая сила. «Воля — это то, что отличает практика от того, кто хорошо машет ногами. Воля — это то, без чего на пути не получится сделать ни единого шага». «Помню». Лин подходит ближе. Ее призрачная рука едва ощутимо касается моей щеки. От этого прикосновения по телу разливается целительное тепло. Боль на миг отступает. «Тогда ты знаешь, что в нашей семье, может, я и получила всю красоту?» Она беззаботно смеется, и этот звук отзывается светом в моей измученной душе. «Но вся воля досталась тебе. Вставай, Рен. Ты можешь все». В ее глазах пляшут знакомые озорные огоньки, но за ними я вижу бездонную веру в меня. Веру, которая способна свернуть горы и осушить океаны. Веру, которая однажды привела меня на эту арену. Хорошо, сестренка. Как скажешь. Мои губы трогает призрак улыбки, когда я из последних сил шепчу. Я могу все. Когда-то именно этими словами она спасла меня в кровавом лесу в бою с ядовитым Гу. Сейчас они как никогда важны для меня. Образ Лин тает, но ее слова еще звенят в моей голове, вытесняя боль и заполняя сердце решимостью. Тьма отступает. Прошлое сменяется настоящим, вновь залитым кровью. Я смахиваю ее со своего лица и с трудом поднимаюсь на ноги. Было наивно с моей стороны думать, что я смогу догнать и сразить Альдавиана обычными средствами. Сотни и сотни лет жизни, прожитой им, дали ему огромное преимущество. Настоящее чудо, что я вообще достиг этап ониксовой черепахи за столь короткий срок. Нет, моей текущей ступени не хватит, чтобы повергнуть его, но кроме Ки у меня есть кое-что еще. Последний и самый ценный козырь. Моя жизненная сила. Это невосполнимый ресурс, который и так очень сильно сократился в результате моей культивации. Значит, эта битва станет для меня роковой. Спокойное осознание прокатывается во мне, не вызывая страха. Меня это устраивает. Меня это устраивает. Прости, Наоки, финал будет не таким, как мы с тобой хотели. Так тому и быть. Я могу все. Альдавиан удивленно вскидывает бровь, когда видит, что я встаю на ноги. Его лицо искажает недоумение пополам с раздражением. «Ты все еще дышишь, щенок?» — цедит он сквозь зубы. «Почему бы тебе просто не сдохнуть?» Сплюнув кровь, смотрю ему прямо в глаза и ухмыляюсь разбитыми губами. «Потому что я обещал. А я привык держать слово». Хриплый вздох разрывает грудь. «Душевно больное отродье!» — рычит правитель. «Неужели ты не понимаешь? Это бессмысленно. Ты не можешь победить. Твоя жалкая жизнь и так висит на волоске. Твое ядро повреждено!» — почти устало констатирует он. «Хватит гневить небеса! Покорись судьбе и прими свою смерть!» Я лишь качаю головой и делаю шаг вперед. И еще один. И еще. Каждое движение отдается агонией, но я не останавливаюсь. «Ты прав». Мой голос звучит хрипло, но в нем нет и тени сомнения. «Я умру. Да. Но тебя я заберу с собой». С этими словами я призываю остатки своей духовной энергии. Моя жизненная сила постепенно сгорает, питая техники небывалой мощи. Вокруг Альдавиана поднимаются уже не змеи. Древесные драконы, напитанные силой всех остальных стихий, обрушиваются на него безжалостным потоком. Пока он разрубает одного в несколько могучих ударов, на место павшего тут же встает новый, еще более свирепый. По краю арены, пробивая темный камень, вырастают деревья цветущей сакуры. Они распадаются, наполняя воздух тысячей острейших лепестков, и те нескончаемым вихрем устремляются к императору. Вихрь лепестков. Дар сакуры. Альдавиан выжигает их один за другим, воздвигая вокруг себя толпы неистового пламени, но убийственных частиц слишком много. Они проносятся сквозь огненную завесу и впиваются в его тело, словно миниатюрные кинжалы. «Как же давно я не бился в полную силу!» — ревет государь, отчаянно отбиваясь от разъяренных древесных драконов и уворачиваясь от вездесущих розовых лезвий. В его голосе звучит не только ярость, но и что-то еще. «Неужели предвкушение?» По моим венам струится изумрудное пламя, высвечивая их изнутри, словно какой-то безумный художник нарисовал на моей коже сияющие зеленые узоры. Глаза полыхают нестерпимо ярким светом, будто в них заключены два миниатюрных солнца. Из груди вырывается крик, так похожий на рык смертельно раненого зверя. Однако вместо того, чтобы стихнуть, этот крик лишь набирает силу, сотрясая стены арены и вторя шквалу пылающей во мне жизненной энергии. Я рвусь к императору, становясь единым целым с потоком своих техник. Лечу по волне острейших, но безвредных для меня лепестков сакуры. Расстояние между мной и Альдавианом тает, как утренний туман под лучами солнца. Моя скорость и сила достигли невиданных прежде высот, и это застает противника врасплох. Он видел, что я на пределе, видел мои возможности в прошлом столкновении, сейчас все иначе. Бесценная жизненная сила щедро сгорает, подпитывая духовную энергию, и костер встает до небес. На долю секунды в глазах врага мелькает удивление, смешанное со страхом. Я не даю ему времени на раздумья. Воплотившись в жизнь, изумрудные длани Ассуры, шесть фантомных рук, сотканных из ки и жизненной энергии, устремляются к моему противнику. Однако на пути они вдруг сливаются воедино, формируя чудовищных размеров кулак, в котором, кажется, сконцентрирована сила тысячи воинов. Эта длань с легкостью проламывает защиту императора и обрушивается на него, словно метеорит, упавший с небес. Серия сокрушительных ударов, в каждой из которых я вкладываю частицу своей жизни, заставляет Альдавиана отступать. Он пытается уклоняться и блокировать, но все его усилия тщетны. Краги древесного гнева, не выдерживая чудовищной нагрузки, идут трещинами и начинают распадаться. Дар Феррона. Прости, учитель. Даже длани Ассуры, служащие для них многослойной защитной оболочкой, лишь ненадолго задерживают неизбежное разрушение. Мне плевать. Я продолжаю наносить удары, вкладывая в них весь свой гнев, всю свою боль, все свои несбывшиеся надежды увидеть сестру живой и невредимой. И император отступает. Лезвие его легендарного клинка, прежде не знавшее равных, начинает крошиться под градом моих атак. Лепестки сакуры проникают сквозь его пламенную ауру и впиваются в незащищенную плоть, словно стая разъяренных шершней. По телу врага расползаются кровавые раны, такие же алые, как и окутавший арену туман из растертых в пыль лепестков. Государь ранен, но и мое тело находится на грани. Каждый удар, который я наношу врагу, забирает частичку моей жизни. Плоть расходуется, кости трещат, внутренности горят огнем. Я разрушаю сам себя, используя запретную технику, но мне плевать. Довольно кошмаров. Время просыпаться. Оппонент пытается ускользнуть сияющей техникой, но все бесполезно. Не отстаю ни на шаг, призывая остатки сил в правый кулак. Бесценные краги разлетаются на мелкие осколки, будто во мне взорвалась лавина горного хрусталя, и длани Ассуры развеиваются, словно дымка поутру. Но моя обнаженная рука по-прежнему сияет ослепительным изумрудным светом, и в этом свете клубится вся мощь, что еще теплится в моем искалеченном теле. Я выбрасываю ладонь в финальной атаке. Кажется, будто она плывет сквозь густую патоку, с трудом преодолевая сопротивление воздуха. Время растягивается, секунды превращаются в часы, и весь мир вокруг застывает, словно муха в янтаре. В этот бесконечно долгий миг перед моим внутренним взором встает неохваченное страхом лицо врага. а совсем иная картина. Двое детей, мальчишка и девчонка, бегут по залитому солнцем лесу. Черные, как вороново крыло, волосы малютки развиваются на ветру, а в ее смехе воплощение чистой и незамутненной радости. Парнишка несется следом, пытаясь догнать ее, и при виде этой картины мое сердце переполняет щемящее чувство любви и безмятежности. Внезапно она оборачивается и машет спутнику рукой, подзывая его к себе. Ее лицо сияет такой неподдельной нежностью, что у меня перехватывает горло. Она что-то кричит, но слов не разобрать. Слова не нужны. Я и так знаю их наизусть. «Не говори чепухи!» Она улыбается, и смешинки бегут в уголках ее глаз. «Как я могу оставить тебя одного? Мы же семья!» Эхо ее голоса эхом отдается в моей голове, болезненно и тепло одновременно. Впереди у них целая жизнь, полная смеха и радости. Дома их ждут любящие родители, заботливая мать и суровый, но справедливый отец. Эти двое, мальчишка и девчонка, они счастливы. Они были счастливы. Однажды, наперекор всему, они снова будут счастливы. Видение рассеивается, но мое сердце по-прежнему бьется в такт с несбывшейся мечтой. По щекам прокладывают дорожки слезы, злые, горькие, полные бессильной ярости на несправедливость жизни. И вся эта буря чувств, все мое горе и ненависть концентрируются, сжимаются в одну точку, а затем взрывной волной устремляются в кулак, замерший в движении. С яростным криком, похожим на вой смертельно раненого зверя, моя рука вдребезги разбивает вскинутый в попытке защититься меч, проламывает доспех императора и вонзается в его грудь. Плоть расходится, словно шелковая ткань под ножницами ткачихи, невыразимо громко хрустят ребра. Пальцы смыкаются на чем-то горячем и бешено стучащем, а затем моя выставленная, как тигриная лапа, ладонь выходит из спины Альдавиана. Сердце заклятого врага трепещет в моей руке, подобно раненой птице. Оно обжигает кожу, но этот жар не страшен тому, кто уже шагнул за грань. Лицо поверженного врага оказывается совсем близко. Настолько близко, что его дыхание обжигает мне щеку. В его глазах плещется невыразимое удивление пополам с болью. «Какая нелепая шутка!» — шелестит голос противника в наступившей абсолютной тишине. Он поднимает на меня неверящий, тоскливый взгляд и хрипит. «Ты все же победил, глупый мальчишка. Но какой ценой?» В его взгляде усталость смешивается с сожалением. «Мы умрем, и империя утонет в крови. Оно того стоило!» «Да», — шепчу я непослушными губами. В груди что-то со свистом булькает, и соленая влага заполняет рот. «За нее я убил бы тебя тысячу раз». Этих слов Альдавиан уже не слышит. Его тело обмякает и, соскользнув с моей руки, валится на арену, усеянную обрывками розовых лепестков. «Я же обещал, сестренка». Где-то на краю сознания я различаю рев толпы и топот множества ног. Люди возвращаются с трибун, а по мостам ко мне бегут соратники. Лицо Наоки искажено мукой. «Не смей!» — скорее читаю по губам, чем слышу ее голос. В глазах Текору стоят слезы. Райдо тащит охапку бинтов, будто они могут мне помочь. Остальные что-то кричат, но звуки доносятся, словно из-под толщи воды. Земля уходит из-под ног, и я падаю на колени. В моей груди зияет смертельная сквозная рана от меча. Последние крупицы жизненной силы стремительно покидают истерзанное тело. Время замедляется, и каждый судорожный вздох кажется маленькой вечностью. Где-то на груди, напротив сердца, ощущается странная, но такая знакомая вибрация —